Глава 36. Сеппа Нюкканен. Несмотря на поздний час, связаться с Элеонорой Лемонт удалось без особого труда. Правда, вместо ее лица на экране кома появилась аватарка. Видимо, звонок Нюкканена поднял личного помощника заместителя председателя КПС из постели. «Да, слушаю». «Доброй ночи, мисс Лемонт». «Сеппа Нюкканен, прошу прощения за столь поздний звонок. Скажите, пожалуйста, в завтрашнем расписании Александра Филипповича есть какие-нибудь зазоры?» «Нет, день расписан поминутно», – тут же отозвалась девушка. «Однако насчет вас есть кое-какие распоряжения. Повисите, пожалуйста, на связи». Ждать пришлось недолго. Буквально через 2 минуты аватарка свернулась в трей, и на экране появилась сама Элеонора, уже одетая и причесанная. «Вы сели на космодром в Хантингтоне, сэр?» «Еще нет. Только вошли в атмосферу». «Ясно. Александр Филиппович ждет вас у себя дома, только если можно, поторопитесь. У него был очень тяжелый день». «Огромное спасибо, мисс Лемон. Мой флайер ждет у посадочного квадрата», – улыбнулся Сеппа. И, попрощавшись, отключился. Через 37 минут служебный Митсу уже висел над крышей особняка Блохина, ожидая, пока его Искин получит разрешение на посадку. Минутная задержка, вызванная нерасторопностью сотрудников службы охраны резиденции, внезапно вызвала у Нюкканена чувство раздражения. О времени своего прилета в Эженвиль он сообщил им заблаговременно. Впрочем, как только флайер опустился на посадочный квадрат крыши, от раздражения не осталось и следа. Увидев, что от башенки лифта к нему спешит один из личных телохранителей шефа, Нюкканен мгновенно настроился на рабочий лад. На этот раз Александр Филиппович встретил Сеппа в кабинете, причем в деловом костюме и с рамкой портативного монитора, надвинутой на глаза. «Располагайтесь», – жестом показал он на ближайшее кресло. «Я только зашел и даже не успел ознакомиться с упавшей на сервер дома личной корреспонденцией». «Простите за...» – начал было Нюкканен, но закончить предложение не успел. Блохин поморщился. «Давайте без лирики, работа есть работа». «Хорошо, сэр», – кивнул Сеппа. «Разрешите вопрос. Вы ознакомились с моим докладом о результатах нашей работы на выставке?» «Естественно», – усмехнулся Блохин. «Как только он упал на сервер моего секретариата, хорошая работа, я доволен. Однако там ничего не сказано о причинах, заставивших вас перенести очередной раунд переговоров и вернуться на Ньюпорт за консультациями, так что давайте начнем с них». «Причин предостаточно, сэр», – вздохнул Нюкканен. «Если не вдаваться в подробности, то картинка, нарисованная аналитиками КПС перед нашим отлетом на Лагос, оказалась чертовски далека от действительности. И если бы мы провели переговоры, придерживаясь рекомендованного ими стиля поведения, то, в общем, ничем хорошим это бы не закончилось. Мы недооценили все, что можно. От мощи их вооруженных сил и до... А если вдаваться?» – нахмурился заместитель председателя КПС. «Ну, в эти самые подробности. Если вдаваться, то... Ну что ж, начнем с вооруженных сил Лагоса. Согласно заключению наших экспертов, ВКС Конфедерации вчетверо мощнее военной машины НСЛ. То есть они считают, что ударный кулак из 20-22 флотов без особых проблем поставит Ромеля на колени. Однако выводы, сделанные полковником Макаренко в результате анализа действий ВС Лагоса во время последнего вторжения циклопов, однозначны. В войне против НСЛ у нас нет ни одного шанса. Флот вторжения, состоящий из 6000 кораблей, вымели из системы за какие-то 1,5 часа, уничтожив чуть меньше 1000 боевых кораблей и почти без потерь». «Новости я смотрел», – задумчиво глядя на Нюкканена, кивнул хозяин кабинета. «Новости?» – Сеппа Крипова ухмыльнулся. «Новости – это ерунда. Вы бы видели тренировки 6-го флота, сэр. Если верить Макаренко, то добиться такого уровня взаимодействия между кораблями любого из наших флотов просто нереально. Да бог с ним, с взаимодействием. Скажите, сэр, как вы оцениваете уровень профессионализма генерала Роммеля?» Блохин побарабанил пальцами по столу и криво ухмыльнулся. «Он лучший командующий ВКС за всю историю ВКС». «Так вот, Этот самый лучший командующий, ежедневно получающий информацию о количестве боевых кораблей во всех ближайших системах циклопов, совершенно спокойно отправляет 200 демонов к гномам. О чем это говорит? О том, что он человек слова, вздохнул Александр Филиппович. Помнится, в Галанете проскакивала информация о том, что гномы – пацифисты. Я практически уверен, что оказание Лагосом военной помощи своим новым союзникам – один из основополагающих пунктов заключенного ими договора о сотрудничестве. Так что Роммель просто выполняет свое же обещание. «Пожалуй, соглашусь», – подумав, сказал Сеппа. «Однако я не думаю, что он отправил бы в сектор гномов такое количество демонов, не будь уверенным в способности остальных гарантированно удержать свою собственную систему. В общем, на мой взгляд, реальные возможности ВС Лагоса в разы выше тех оценок, которые дали им наши эксперты. Таким образом, вести переговоры с позиции силы – это идиотизм. Вы совершенно правы». Блохин откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Скажу больше. Пока вы находились в Гипере, Карлину Квидли и Дабагу пришло по 4 новых ключа, знаете как? Своим ходом. Задумайтесь, на каждом из них есть мощнейшие маршевые двигатели и гиперпривод. И это уже не орбитальные крепости, а боевые корабли нового типа. Корабли, для которых наши линкоры что-то вроде мышонка для кота. 4-5 таких монстров при поддержке пары десятков демонов способны взломать оборону любой из наших планет, причем без всяких проблем. И, конечно же, пользоваться гиперприводами и движками купленных ключей нам никто не сдаст. Заранее зная ответ, поинтересовался Сеппа. Они наглухо заблокировали управление и замкнули контрольные контуры на их чертовы иглы. Мат в 3 хода, сэр, даже в 2. Именно, кивнул Александр Филиппович. Поэтому ваше решение вернуться оказалось правильным. Скажите, у вас есть какие-нибудь мысли о вариантах сравнительно безболезненного выхода из этого кризиса? Да, сэр, я вас слушаю. Идею о военном сотрудничестве ВКС Конфедерации и ВС Лагоса Блохин выслушал с интересом и, сделав несколько пометок в своем комме, хлопнул ладонью по столу. В общем, принимается. А теперь перейдем к конкретике. Один боеспособный флот – это ничто. Значит, подход к решению надо изменить. Сделаем так. Первое. В недельный срок вы должны будете подготовить 8 кадрированных флотов, а также провести ротацию личного состава так, чтобы минимизировать количество офицеров, гипотетически способных дезертировать. Второе. Временно назначите на должности от командира эскадрильи до командира полка наиболее подготовленных инструкторов Академии ВКС, на должности командующих флотами их заместителей, начальников штабов и АХЧ подберете только профессионалов, то есть офицеров, способных в минимальный срок превратить развращенные бездельем Шарашкины конторы в боеспособные подразделения. «Простите, сэр, вы сказали 8 флотов?» Дождавшись небольшой паузы, переспросил Сеппа. «Да, по 2 флота в каждую систему окраины. Делайте, что хотите. Но добейтесь, чтобы Роммель выделил для их тренировки хотя бы по 10 инструкторов-демонов. Третье. Пусть отделы кадров добросовестно проверят личные дела всех офицеров этих флотов. Если там окажется хоть один человек, чей родственник, друг или знакомый пострадал от рук демонов или зомби, то виновные в таком недосмотре отправятся под трибунал. Четвертое. Службе тыла предписывается обеспечить бесперебойную доставку во все 4 системы топлива, боеприпасов и всего, что необходимо для обеспечения тренировочного процесса, как для вышеуказанных флотов, так и для боевых машин, приданных им инструкторов. Вы так уверены, что Роммель согласится на наше предложение? Дождавшись еще одной паузы, спросил Нюканин. «На мой взгляд, перечисленных мною аргументов может не хватить». «Перечисленных вами не хватит», – холодно посмотрел на него Блохин. «А вместе с моими – вполне. Мы можем предложить Лагосу контракт на поставку боевых кораблей. с отсрочкой платежа и по очень интересным ценам. Скажем, на 30% дешевле, чем закупочная для ВКС. Удивлены? А какой смысл нам сейчас мелочиться? Наше отставание от Лагоса в плане используемых технологий уже перешло все разумные границы. И если мы не вобьем гравизахваты в задний обтекатель стартовавшего на форсаже флайера НСЛ, то так и будем ковыряться в песочнице. Понял, сэр, кивнул Сеппа. Такое предложение трудно недооценить. Рад, что вам понравилось. Так, на чем я остановился? А, вот, пятое. Вам надо в кратчайшие сроки провести переговоры с президентами Арлина, Дабага и Квидли о предоставлении нам территории под военные базы, желательно с уже имеющейся инфраструктурой. Особо давить не рекомендую. Лучше пообещать им беспроцентные займы, льготные кредиты и все, что вы сочтете нужным. Ну, естественно, в разумных пределах. Шестое. По возможности постарайтесь ограничить контакты личного состава этих флотов с гражданами НСЛ. Пунктов было много. Александр Филиппович старался не упустить ни одной сколько-либо значимой детали. И к концу его монолога Сеппа еще раз мысленно поздравил себя с тем, что не ошибся в выборе. Ибо конфедерацией реально управлял не господин МакГрегор, не комиссия присоединившихся систем, не абстрактный закон, а один единственный человек, в данный момент сидящий перед Нюкканином. Судя по принимаемым им в лед решениям, власть, сосредоточенная в его руках, была безгранична. И это слегка пугало. Поэтому задать беспокоящий его вопрос Сеппа решился далеко не сразу. «Простите, сэр, а что делать с Белым Братством?» Блохин прищурился, потом еле заметно улыбнулся и хмыкнул. «Думаете, не пришло ли время отвечать за ошибки? Не дергайтесь. В тот момент решение о создании чего-то подобного висело в воздухе. Но времена меняются, и сейчас оно может нам здорово навредить. Кстати, почему бы нам не использовать его как еще один аргумент? Думаю, что с момента акции на Ротанзе прошло уже достаточно много времени для того, чтобы МБ успело завершить расследование. Поэтому в ближайшие дня 4 надо будет провести серию арестов. Не валяйте дурака. Берите руководителей всех альтернативных братств. Всех, кто хоть как-то нарушил закон. Кто декларировал свои намерения в Галанете, в общественных местах и так далее. Возьмите штурмом коттеджный городок Белого Братства на Хилте. Пусть на Лагосе узнают, как мы боремся с теми, кто выступает против их демонов и всяких там модификантов. «А что «а»?» – нахмурился Александр Филиппович. «При захвате положите десятка-полтора настоящих братьев, пяток клонов, похожих на Агюста Мейра и членов его команды, а потом организуйте утечку этого ролика в Галанет. А может, имеет смысл дать части братьев лечь на дно?» – поинтересовался Сеппа. «Естественно. Могли бы и не спрашивать. Перед началом акции пустите слух о том, что МБ запланировала серию арестов. Самые подготовленные и ушлые уйдут в тину раньше, чем вы успеете крякнуть. А остальные пусть получат то, что заслужили. Только не перестарайтесь. Если в ваших сетях окажется только мелочь, то получившийся аргумент Роммель всерьез не воспримет». «Хорошо», – сделав непроницаемое лицо, кивнул Нюканин. «Что-нибудь еще, сэр?» «Да. Через сутки после вашего отлета с Лагоса Роммель куда-то отправил очень неслабую рейдовую группу. 3 новые орбитальные крепости, 4 крейсера, 2 МЗшки и сотню беркутов. В системах конфедерации они не появлялись. Я думаю, что НСЛ пытается выбить циклопов с оккупированных ими планет. В общем, обдумайте варианты нашего участия в этом мероприятии. Системы первой и второй линий – это не пакет семечек. И отдавать Лагосу все 6 я бы не хотел. Еще, эдак дня через 3 я скину вам пакет информации по новейшим разработкам наших спецлабораторий. Обдумайте, что из того, что там понапридумывали, сможет заинтересовать Роммеля и его команду». «Новейшие разработки?» – удивился Нюканин. «Да, увы, несмотря на более чем достаточное финансирование, Разработки по проектам, дублирующим демонов, зомби и аресов, пока не выстрелили. А остального мне не жалко. Ведь на кону 6 пригодных для жизни систем, безумный пакет новых технологий и кресла, которые мы занимаем. Надеюсь, вы понимаете, что если Лагос выиграет войну с циклопами в одиночку, то на нашем с вами будущем можно будет поставить жирный крест.